Ты знаешь, я по жизни невезучий, такая уж моя звезда. Ты говоришь, я хмурый и колючий, но не со всеми, не всегда. С тобою мне так хочется быть нежным и слушать вьюгу за окном, и ждать, когда ты скажешь: да, конечно, нам было хорошо вдвоем. Деньги не в счет, деньги сегодня не в счет. Позволь за тебя оплатить этот мизерный счет. Деньги не в счет, деньги сегодня не в счет. Я рад, что ты в порядке и в достатке, и с возрастом еще милей. Свою любовь сожгли мы без остатка в беспечной юности своей. И вот опять, как прежде, мы с тобою, в моей руке твоя рука. И обожгла нечаянной тоскою твоя кудряшка у виска. Деньги не в счет, деньги сегодня не в счет. Позволь за тебя оплатить этот мизерный счет. Деньги не в счет, деньги сегодня не в счет.